Диета на 6 дней. Элла, 36 лет. Нужно сбросить лишнее, пришло мне в голову как-то. Но как сбросить быстро? Диета или физические упражнения? Что выбрать? На какой диете остановиться? Выбор пал на 6-дневную диету. Привлекла своей простотой. Практически не нужно готовить. Одно и то же ешь не более одного дня. Можно каждый день мой любимый кефирчик. Да и то, что она экономична в финансовом плане, сыграла не последнюю роль. Первые дни всегда самые сложные, но удивительно, что я перенесла их без напряжения. Аппетит как-то спрятался, утих. Уже через 2 дня на весах было минус 1,8 килограмма. Это меня подстегнуло продолжить. За 6 дней мой организм как-то перестроился, я стала меньше есть. Спустя неделю, чтобы вес не вернулся, все жареное заменила паровым. На гарнир стала есть овощи, приготовленные в пароварке, а не жареную картошку или макароны. Я, конечно, позволяла себе радости, но просто стала следить за питанием. Если сегодня съела лишнее, завтра урезала рацион. Сейчас периодически, раз в 2-3 месяца, сижу на 6-дневной диете. Довольна результатом. Удачи всем! Но в чем секрет 6-дневной диеты? Что же можно? Первый день – стакан отварного риса. Второй день – 5 сваренных вкрутую яиц. Третий день – 5 отварных или запеченных картофелин в мундире. Шестой день – 150 граммов обезжиренного творога. Пятый день – 150 граммов отварной куриной грудки. Шестой день – 1-2 килограмма яблок, сырых или печеных. В дополнение к этому разрешено пить обезжиренный кефир, зеленый чай без сахара и негазированную воду, не менее 1,5 литра в день. Диета переносится довольно легко, если вы спокойно относитесь к предложенному набору продуктов, а также к монодиетам, то есть вас не напрягает то, что нужно есть целый день одно и то же.